«Не стоит стараться!» Злобно прошипел высокий Раззак и больно пырнул Эрагона острым концом меча. Потом вдруг потянул носом и огляделся. Что-то, видимо, его встревожило. Второй Раззак зарычал, оттянул голову Брома назад и уже занес кинжал над его беззащитным горлом. Когда вдруг раздалось негромкое жужжание, затем вопль Раззака, и он упал на землю. Из плеча у него торчала стрела. Второй Раззак тоже прижался к земле, спасаясь от выстрелов. Потом подполз к раненому, и оба, злобно шипя, стали всматриваться во тьму. Они даже не попытались остановить Брома, который вдруг поднялся с земли, выпрямился во весь рост и двинулся к Эрагону. «Ложись! Стреляют!» — крикнул ему Эрагон, но Бром только рукой махнул. Над лагерем опять засвистели стрелы. Раззакам пришлось откатиться за валуны, спасаясь от невидимых врагов. Стрелы тут же странным образом полетели в них с другой стороны. Застигнутые врасплох, Раззаки, видимо, не знали, как поступить. Уже и у второго торчала из плеча оперенная стрела. А вдруг Раззак-коротышка вскочил и с диким криком кинулся к дороге, походя все же сильно пнув Эрагона в висок носком башмака. Его приятель помедлил, потом подхватил с земли свой кинжал и поспешил вдогонку. Но выбежав за пределы лагеря, он все же остановился и метнул нож в Эрагона. Странный свет вспыхнул в глазах Брома. Он бросился вперед и заслонил Эрагона собой, открыв рот в беззвучном крике. Кинжал с негромким хрустом вонзился ему в грудь, и Бром тяжело рухнул на землю. Голова его безвольно откинулась назад. «Нет!» – закричал Эрагон, и этот крик отозвался у него в голове и в боку такой болью, что он чуть не потерял сознание. Потом он услышал чьи-то шаги, и все померкло перед ним.